От тебя отрываюсь криком, до тебя дорастаю небом. Дай мне имя, а буквы выкинь, сотвори меня белым хлебом. Чтоб дышал я цветком и медом, напитавшись любимым ликом. Брось мое отражение в воду, дай мне душу, а имя выкинь.